или, возможно, в карточной игре вроде бриджа. Но что меня действительно сводит с ума в Ричарде? Кстати, по той же причине я иногда повышаю голос на свою бывшую жену, когда говорю с ней по телефону, хотя этого я предпочел бы избегать. Так это то, что Ричард, похоже, совсем не понимает одного очевидного факта. Он не сознает того, что мой сын единственный на миллион других детей, на 10 миллионов, на миллиард, если хотите. Ричард считает, что Пэту необходимо совершенствовать себя. А, по-моему, сыну этого не требуется. Он и без того единственный и неповторимый. Ричард хочет, чтобы мой сын полюбил Гарри Поттера, деревянные игрушки и тофу. А может, я что-то путаю? Это не тофу вовсе, а чечевица? Но моему сыну нравятся «Звездные войны», светящиеся пластмассовые мечи и пицца. Мой сын упрямо пытается отыскать причину бессмысленной агрессии и является приверженцем углеводного питания. Правда, при этом еще очень любит сыр. Поначалу Ричард вроде бы с удовольствием подыгрывал Пэту во всем. Но это было давно, еще в те дни, когда он только обхаживал Джину с надеждой проникнуть к ней в койку. Еще до того, как он женился на моей бывшей супруге и получил постоянную прописку в ее постели, он тоже неплохо играл роль Хана Соло в паре с моим сыном, изображавшим из себя Люка Скайуокера. Тогда он просто обожал играть с моим сыном. Или же, по крайней мере, искусно притворялся в том, что эти забавы ему по душе. А мой сын совершенно искренне проникнется симпатией даже к Саддаму Хусейну, если тот сможет хотя бы на 5 минут прикинуться Ханом Соло. Теперь же Ричард уже больше не старается понравиться моему сыну, или же делает это совсем по-другому. Он больше не хочет стать другом Пэту. Скорее, он старается превратиться в его родителя, чтобы иметь влияние на сына и изменить его. Как будто желание совершенствовать кого-то может заменить любовь. Сначала ты даешь супруге всякие обещания, а потом обращаешься к юристам, чтобы доказать, что все эти обещания уже ничего не значат. Джина стала теперь частью моего прошлого. Но с детьми развестись нельзя. И у вас ни за что не получится отречься от тех обещаний, которые вы давали детям. Вот именно поэтому я и решился показать Пэту Париж. Я пытался сдержать свои невысказанные обещания перед сыном, чтобы до сих пор быть для него значимым и авторитетным человеком. Всегда и во всем. Я старался убедить его, а может и себя, что ничего очень серьезного не изменилось в наших с ним отношениях, потому что мне очень не хватает моего мальчика. Когда его нет со мной, я особенно отчетливо понимаю, насколько люблю его. Люблю так сильно, что испытываю от этого почти ощутимую боль, опасаясь, как бы с ним ни случилось чего плохого. Я боюсь, что он забудет меня, если я исчезну из его жизни, и тогда моя любовь, моя тоска по нему ничего не будут значить. Меня охватывает ужас при мысли о том, что в одной из моих очередных и заранее оговоренных посещений он вдруг с трудом узнает меня. Смешно? Может быть. Но большую часть недели мы проводим врозь. Впрочем, так же, как и выходные, даже если принимать во внимание определенные дни, официально выделенные для наших встреч. У меня нет возможности уложить его спать, почитать ему книжку, вытереть слезы, когда он плачет, рассеять его страхи и опасения, если вдруг что-то начнет его тревожить. Одним словом, просто быть тем, кто приходит к нему домой каждый вечер, так, как в свое время приходил ко мне мой отец. Разве можно в наше время быть правильным?